Глава 14. Все шло не по плану. Вернее, я еще не придумала план, а уже все наперекосяк. Сидя в широком кресле, недовольно поглядывала, как Ульви кривится, рассматривая серебряный ансамбль. Это начинало дико раздражать. Дай волю этому книжному волоките, так потом его из черного и не вытряхнешь. Какой он все же зануда в моде! Сложив руки на груди, я прищурилась. Брат поднял вешалку и отодвинул от себя костюм, словно он заразный. «Айла, и все же, что за цвета?» Нытье у Льви окончательно пробудило демонов в моей душе. «Надевай, а то маму позову!» Сходу пригрозила я. «Чтобы ты знал, этот цвет последние несколько лет является самым любимым у императора. Все!» Я повторяю, все уважающие себя драконы нет-нет, да и щегольнут или сюртуком, или рубашкой этой расцветки. Один ты, как в вечном трауре. Он замер и, откинув вещи на кровать, обернулся ко мне. «Ты чего такая злая, сестренка, не выспалась?» Фыркнув, я еще и ногу на ногу положила. «Злая? А чего мне не быть злой?» Я заказ на этот серебряный костюм с боем вырвала. Увела из-под носа какой-то напыщенный оры. И все ради него. Папу растрясла, чтобы оплатить работу. 2 дня к портнихе бегала все детали сюртука согласовать. А он зануда. Нет, даже не так. Большая, драконистая, книжно-червячная зануда. Вот. «Так чего тебе не спалось?» Брат пытался подмаслиться. «О, я прекрасно знала эту его уловку. Сейчас сделается таким милым, заботливым. А когда ты поплывешь, быстро выкатит свои хотелки и начнет хлопать невинными глазками газели-переростка. И попробуй ему нет сказать. Надуется, сделается несчастным. Ведь он такой весь хороший, а ты его обижаешь, на мелкие уступки не идешь. «У Льви!» — я скривилась. «Не выйдет, можешь даже не пытаться». Ты наденешь этот костюм и будешь выглядеть соответствующе положению. «Точно не выспалась», — гнул он свое. «Нужно было подольше с тобой посидеть, поговорить, книгу почитать». «Ага, астрономию поди. Я тебе сказала, не выйдет серебряный костюм и точка». «Кого я взрастил?» — прошипел он, зло расстегивая рубашку. «Я ее больную выхаживал. Дара не жалела, она...» А она заботится, чтобы гардероб ее любимого брата соответствовал столичной моде. Покупает ему вещи в лучших салонах, не экономя ни на чем. Ты ведь это хотел сказать, правда? Я счастливо ощерилась. Добилась же своего. Он начал переодеваться. Недовольно хмыкнув, Ульви сорвал с себя рубашку и бросил ее в меня. Схватившись за ремень, ловко выпрыгнул из штанов, оставшись в одних коротких подштанниках. Хм, никогда раньше не разглядывала брата как мужчину. Нет, ну, картиной «У Льви в нижнем белье» меня не удивишь. Но вот как бы посмотрела на него не сестра. Высокий, в меру мускулистый, кубики на прессе. Я бегло сосчитала целых 4. Крепкие руки, не худые бедра. Хотя вот у Хейла ноги все же ровнее, да и вид сзади сочнее. Да, у генерала там все покрепче, скульптурнее, что ли. Поняв, куда завели мысли, покраснела. Стыдоба. Хотя, с другой стороны, о чем хочу, о том и думаю, даже если это привлекательный драконий зад. Но возвращаясь к Ульви, да, брат определенно красив и девушек притягивать должен. И помнила я тот огонек интереса в глазах молоденькой драконессы. Хм, у Льви? Я подалась вперед. Вот скажи, как тебе Надя? Брат так и замер с новой рубашкой в руках, снятой с вешалки. Нахмурился и зыркнул на меня недобро так. «Айла, если пытаешься что-то вынюхать, то мягче нужно быть и заходить издалека. Аккуратнее. Деликатнее, что ли?» «Пф!» — фыркнула я в очередной раз. «А чего мне заходить?» «Простой вопрос, нравится она тебе или нет. Куда деликатнее это спрашивать?» Я хлопнула ресничками, изображая саму невинность. «Вот как думаешь, почему именно ее дядя Сет выбрал в невесты Хейлу? Девушек ведь много вокруг!» «Айла!» — он хохотнул. «Я, может, тебе сейчас тайну великую раскрою? Но Хейл чихать хотел на то, что ему там выбрал отец. Да и табун девиц вокруг его только злит. И я его здесь прекрасно понимаю. Самого они бесят». «Да, но почему именно ее?» — дожимала я брата. «А то глянь, какие они волши нежные. Злят их бедные драконессы, проходу несчастным не дают». «А что думать?» Брат пожал плечами и смял в руках новую рубашку. «Надя красивая, покладистая, скромная». Я разомлела от его слов. Значит, оценил-таки драконессу. «В общем, Айла, она стандартная глупая девица, которая будет заглядывать мужу в рот и служить украшением в доме. А если надоест, всегда можно куда-нибудь выпнуть ее к родне и не заметить длительного отсутствия». «Ах ты ж жук себелюбивый!» «Нет, но вы его послушайте. Выпнуть и не заметить». «Я разве что зубами не заскрипела». «Ульви, но она же милая, красивая девушка. С чего ты взял, что Надя недалекая? Ты с ней беседовал, чтобы выводы такие делать? Ты даже словом с ней не обмолвился». «Хватило ее беспардонной тетки, которая пользуется тем, что какая-то там вода на киселе покойной супруги дяди», — рявкнул зло брат в ответ. «Кого такая вырастить может? Либо пустышку, либо что-то себе подобное. Хочешь знать, что собой представляет девушка? Взгляни на ее родителей». «С чего ты это взял?» Его слова возмутили меня до глубины души. Память тут же оживила облик родителей. Чёрствая, помешанная на торговле женщина и непросыхающая пьяница. «Айла, яблоко от яблони недалеко падает», — добил меня брат и усмехнулся. Открыв рот, не смогла произнести ни слова, меня словно под дых ударили. «Извинись!» — прошипела я глухо. «Забери свои слова обратно, или мы поссоримся по-настоящему!» «Ты чего, сестра?» Ульви вмиг стал спокойнее и серьезнее. «Ты сама ее не знаешь. Но видно же, когда человек короткого ума». «Извинись!» — повторила я. «И никогда больше не говори так!» «Но...» Он замер, поняв, что не в Наде дело. «Айла, что с тобой? Ты что, на себя приняла?» «Ты не прав!» Мой голос звучал натянуто. «Яблочки порой очень далеко падают от яблонь, и не все они червивые, далеко не все!» «Сестренка, прости, я тебя задел, да?» Ульви разом сдулся. «Не будем больше об этой Наде, но ты ведь дочь арендаторов, разве не так?» «И что это меняет? Ты поставил клеймо на женщине, даже не дав ей шанса показать себя, просто потому что ее тетка — крыса! Тетка, а не она!» «Ну, хорошо!» Он подошел к креслу и склонился, заглядывая мне в лицо. «Я немного перегнул палку с этой твоей Надей. Просто она не с моей полянки, ягодка. Для кого-то она станет настоящей избранной и любимой женой». «Ну, не злись! Что-то эта поездка на всех плохо повлияла. Мама все отойти не может, отец на нервах, ты теперь... Все, расслабься, сестренка. Не знаю, кто твои настоящие родители, но ты для меня самое наливное и сладкое яблочко. И неважно, с какого дерева ты упала. Главное, что в наш огород закатилась. Я тебя очень люблю, сестренка». Подавшись вперед, он поцеловал меня в щеку, а после и вовсе крепко обнял, прижимая к своей обнаженной груди. «Ульви!» Дверь в комнату отворилась. «Хотел спросить тебя об...» Разомкнув крепкие объятия, мы с братом обернулись на дверь и уставились на резко замолчавшего, мрачнеющего Хейла. Принесла нелегкая и, как всегда, вовремя. Генерал замер на полуслове и уставился на нас. Прищурился. В его глазах цвета грозового облака вспыхнул опасный фиолетовый магический огонек. «Как вижу, я не вовремя», — процедил он. «О чем ты?» Ульви недоуменно уставился на него. Красочно представив, как мы сейчас с братом выглядим со стороны, лишь улыбнулась. Кое-кто ведь щеголял в подштанниках. «Генерал Хейл, вам опять что-то показалось?» Я многозначительно поиграла бровями. «Мне ничего не казалось!» Он буквально шипел. «Здесь и так все понятно, никакого полета для фантазии!» Ульви выпрямился и растер шею, взглянул на меня, на Хейла и снова задумчиво почесал затылок. «Ой, как мне это не понравилось!» В душе зазвенел тревожный звоночек. «Так о чем ты меня хотел спросить, брат?» А тон голоса Ульви и вовсе заставил напрячься. «Неважно!» На скулах генерала заходили желваки. Ульви рассмеялся, а у меня холодок прошелся вдоль позвоночника. Горячо надеюсь, он Хейла в табун претендентов на одну меня не включит? «Братец, ты же меня очень любишь!» — пропищала я. «Конечно, золотце. Так что там у тебя, Хейл?» Ульви веселел на глазах. «Я же сказал, неважно!» Схватившись за дверной косяк, бравый генерал зверел на глазах. Нужно было что-то делать, срочно. «Почему это не важно?» — пропищала я. «Мы вот о Надии говорили. А какого ты мнения о ней? И почему все же не рассматриваешь в качестве невесты? Ведь бывает же, что человеческая сущность дракона настолько сильно прикипает к женщине, пусть и не избранной для зверя, что рождается ребенок. Ну а что мне было еще говорить? Только переводить разговор на безопасную тему». «Надя — красивая и достойная девушка», — рыкнул Хейл. «Все остальное — мое личное дело». «Вот видишь, даже Хейлу она нравится», — победно воскликнула я. «Ну вот пусть Хейл на ней и женится». Ульви отошел от кресла и снова поднял серебряный костюм. «Нет, Айла, пора запрещать тебе покупать мне одежду и тем более складывать чемодан». Генерал что-то тихо рыкнул под нос и вошел в комнату. Вел он себя немного странно. «Чего его вообще сюда нелегкая принесла?» «Вот скажи, брат, ты бы в такое вырядился!» Ульви потряс этим несчастным сюртуком. «Нет, даже если бы клинок к горлу приставили!» — хмыкнул генерал. «Вот и я думаю, что в таком наряде только народ смешить. Нет, Айла, к моему гардеробу ты больше не подходишь. Вот найдем тебе избранного и мучай столичной модой его». «Да кто, если не я, твоими сюртуками заниматься будет?» Фыркнула в ответ уязвленно. «Ты даже не знаешь, где у тебя что лежит». «И все же это убережет меня от такого безобразия». Вещи снова полетели на кровать. И вот тут я действительно обиделась. Да я ради него старалась, себе ничего нового не купила. Хотела, чтобы он выглядел в глазах девушек привлекательным, а не сухарем библиотечным. А он... Вот теперь точно женю из вредности. Я эту избранную из-под земли достану. «Не привередничай, родной!» — процедила я сквозь зубы. «Надевай то, что я для тебя выбрала!» Брат четко уловил скрытую угрозу в моем голосе. Мгновенно умолкнув, он отошел к окну от меня подальше. «А я смотрю, вы прямо голубки!» — рявкнул Хейл. Такая реакция для меня была странной, но Ульви отчего-то снова ухмыльнулся. Нехорошо так. Я бы сейчас все отдала, чтобы влезть к нему в голову и понять, вокруг чего там крутятся мысли. Полагаю, мне бы это не понравилось. Совсем. «А ты как думал, братец?» Ульви ловко присел на широкий подоконник. «Айла — красавица и очень умная девушка. Жаль, не моя единственная. Я был бы счастлив увидеть в ней свою избранницу. Но я непременно найду для нее лучшую партию. Это точно будет кто-то эрудированный, желательно увлеченный науками, чтобы сестре было не скучно в браке». Наверное, у меня в этот момент вытянулось лицо. «Избавьте меня, боги, от еще одного книжного червя! Этого-то последние несколько лет из библиотеки выкуриваю, чтобы элементарно поужинал. А тут еще и мужа такого. Ой, убереги, судьбинушка. Значит, начитанного. Хейл прошел до моего кресла и навис сверху, вцепившись в спинку. Ученого выходит. Ну, конечно, простой вояка Айли не приглянется. Не то воспитание, заявил Ульви и зыркнул на нас. Нравится ему, что ли, допекать своего генералистого братца? Кто этих наследничков рода разберет? В комнате становилось все неуютнее, во всяком случае, мне. Пора отсюда уносить ноги. К тому же время идет, а я все еще в домашнем платье. Поднявшись с кресла, послала брату весьма недвусмысленный предупреждающий взгляд. «Ладно, оставляю вас, потому как самой пора принарядиться. И если увижу в чем-то другом, обижусь и начну мстить». Я ткнула на постель, где сиротливо лежал красивый серебряный ансамбль «Тройка». «И не забывай, Ульви, у меня есть кое-что, что ты очень прямо страстно желаешь получить». «Если будешь хорошим мальчиком, я даже дам тебе это что-то потрогать и подержать в руках. Ну и, может быть, для затравки прочесть несколько страниц». Сейчас самое время было напомнить ему о книге. Я и сама в обед полистала этот талмуд по астрономии и не заметила, как вчиталась. «Знаешь, сестра, чем меня на крючке держать?» Ульви недовольно сложил руки на груди. «Ну, ты можешь... и отказаться?» — невинно предложила я. «Да никогда!» — проворчал он. «Но это желание?» Я открыла рот и призадумалась. А стоит ли говорить «да»? «Хотелось бы знать, о чем вы тут воркуете». Хейл снова краснел от злости. «О нашем сокровенном!» — усмехнулась я и выскользнула в коридор, так ничего и не ответив. Пусть сам додумывает, желание это или нет. И вообще, буду я распинаться перед ними. У меня впереди бал. Вот там и поглядим, как все обернется, и кто и по чью дудочку плясать станет. Ульви! Стоя в коридоре у своей двери, просто закипала, как паровой чайник. Нет, брат не надел то, что я ему приготовила. Вместо этого на Ульви обнаружился простой отцовский костюм «Тройка», в котором тот по обычаю ходил на деловые переговоры. Никакого изыска, все строго, мрачно. Брат улыбался и красовался передо мной. А я... мне хотелось плакать. Ну как это называется? Такая обида взяла, ну что мне было делать с ним? Вспылив, я поступила так, как и всегда в таких ситуациях. Развернувшись, отправилась прямиком к двери в комнату родителей. «Да, жаловаться, ябедничать и требовать торжества справедливости!» Постучала. А в душе, мысленно, ну разве что братцу шею не сворачивала, все шло наперекосяк, все не так, как нужно мне. И причина тому одна — Ульви. Брат обыгрывал меня по всем позициям, тоже мне умник. Папа открыл дверь и взглянул на меня, вопросительно приподняв бровь. Сделав шаг назад, я молча указала пальцем на довольного собой братца. «Давненько у нас такого не было». Папа устало растер шею. «Помнится, ты тогда еще в коротких платьицах бегала. Что не поделили?» «Он невыносим!» Выпалила все так же, тыкая на брата пальцем. «И я...» «Я никогда не бегала в коротких платьях, а Ульви!» Мои мысли толпились на выходе, перебивая друг друга, оттого и речь была сбивчивая. «Ну скажи хоть ты ему, папа!» Я ему за месяц до поездки заказала костюм, выбрала ткань, отделку, фасон. Сама дома с него все мерки сняла, мучилась, а он... «Откуда у него твой костюм, папа?» «Айла, выдохни!» Спокойно отреагировал отец. «Ульви случайно пролил на свой сюртук травяной чай. Сама подумай, не с пятном же к ужину спускаться. Пришлось срочно его переодевать». «Что?» Мое возмущение вышло на новый виток. «Да он же специально это сделал, чтобы вырядиться в это скучное безобразие. Он же выглядит как...» Я не договорила, смолкла под строгим взором отца. Он был такой спокойный, невозмутимый. Айла, мама себя нехорошо чувствует, слабость у нее сильная. Давайте вы уже сами разберетесь со своими танцами, не впутывая нас. Что с ней? Мгновенно насторожилась я. Все то же самое, уже тихо произнес отец. Слабость и плохой аппетит. На запахи сильно реагирует. Тошнит при виде куриного мяса. «А целитель?» Я попыталась заглянуть в комнату через папину спину. «Приходил, еще раз осмотрел, велел лежать. И главное, полный покой, так что с братом разбирайся сама. Маме нервничать теперь нельзя. Но, доченька, клятвенно обещаю больше своих вещей у Льви не давать». После этих слов дверь просто закрылась перед самым моим носом. Развернувшись к брату, я набрала полную грудь воздуха, готовая вступить с ним в словесный бой. Так я и поверю, что чай случайно пролился. Да и какое там пятно от него может быть? «Айла, ну ты пойми!» — опередил он меня. «Жениться мне сейчас, ну, никак нельзя». У меня в планах учеба, карьера, а не вот эти все игры в любовь. «Да кто тебя спрашивать будет, братец?» — уязвленно процедила я. «Одно другому не мешает». «Еще как мешает», — он покачал головой. «А вот тебе давно пора вить свое гнездышко». «Тогда считай, что я дятел у Льви, а они гнезд не вьют, все больше дубы долбят. Все, бал ждет». Фыркнув, я подцепила его за руку и потащила к лестнице, ведущей в большой бальный зал. На улице накрапывал мелкий дождик, поэтому все веселье было решено перенести в дом. Вскоре мы оказались в окружении шумной толпы. Конечно, зал легко вмещал всех желающих блеснуть на танцевальном вечере, но все же для меня гостей было многовато. Судя по кислому выражению на лице у Льви, восторга он тоже не испытывал. Мы все так же, рука об руку, скользнули вдоль стены, отделанной высокими зеркалами. Каждый искал в них хоть одно знакомое лицо. Брату повезло больше. Заметив кого-то в дальнем углу зала, он буксиром потащил меня туда, не спрашивая. Ну, не упираться же мне каблуками в паркет. Пришлось чуть ли не бежать за ним. И охнуть не успела, как оказалась в кругу его новых знакомых. Из положительного — только близость стола с ароматными закусками, выложенными на маленькие фарфоровые тарелочки. Из отрицательного — больше дюжины пар мужских глаз, которые осматривали меня со всех сторон. Сглотнув, мгновенно пожалела, что надела алое платье со смелым декольте. Сейчас, ощущая такой глубокий интерес к своей персоне, начинала сомневаться в том, что подол достаточно пышный и длинный, чтобы скрыть бедра и щиколотки, а уж пролив, и думать страшно было. Мужчины с высоты своего роста буквально ныряли в вырез с головой, утопая в ложбинке между грудями. Облизнув вмиг пересохшие губы, улыбнулась всем разом. Это словно послужило для них неким тайным сигналом. «Ора Айла! Я записан в вашей карточке на пятый танец!» С восторгом выдал прыщавый юнец, много младше меня. Вскинув бровь, я возмущенно зыркнула на брата. «Да он шутит, что ли?» У Льви развел руками, а на лице прямо написано «Проверяю все варианты». Выходит, я ему самую красивую здесь девушку подобрала, ту, что самому генералу припасли. «А он меня... вот, значит, как!» «Так вы не откажете?» Юнец так мило сложил руки на груди, что сердце дрогнуло. «Ну как тут обидишь ребенка? И неважно, что это дитё облизывается, глядя на мою грудь». «Ну, конечно же, я буду счастлива станцевать с вами, Орин...» «Льюис», — пролепетал краснея мой новоявленный ухажёр. «А мне тоже можно рассчитывать на ваше согласие, Ора Айла?» Обернувшись, я поймала на себе взгляд уже знакомого Матрика. «А ему я вообще должна быть признательна за поддержку. Ну вот что мне оставалось делать? Ульви снова меня обыграл. Мой брат Пройдоха оказался шустрее. И вот, вместо того, чтобы охотиться за его Надей, я уже стою, окруженная всеми ботаниками драконьих родов с юга до севера, и выслушиваю их сбивчивые рассказы о созвездиях, о флоре северных ленов-магов, об особенностях разведения реликтовых папоротников и увлекательном исследовании спаривания садовых улиток. Серьезно? Поджав губы, я жалобно взглянула на брата. Ульви, довольный собой, поглощал креветок под красным соусом и наслаждался моими муками. Обиженно надув губы, шмыгнула носом. Передо мной тут же появилось блюдо с улитками. Это прозрачное нечто странно пахло и колыхалось, но более того, я готова была поклясться, что там что-то шевелится. «Ора Айла, вы непременно должны попробовать, это редкий деликатес». «Нет, не стоит». Ульви выдернул у мелкого Льюиса тарелку со студенистым содержимым. «Боюсь, живые твари сестру в качестве закуски не впечатлят. Она страсть как любит животных и просто не в состоянии употреблять их в пищу в таком виде». Скривившись, я деликатно обошла всю эту чинную толпу и направилась к столику с закусками сама. Быстро подцепив тарелочку с жареными баклажанами, развернулась и замерла. Прямо напротив нас, в кругу дам в возрасте, восседала Грымза, а рядом с ней жалась с видом овечки на закланье и Надя. «Ага, кажется, все не так уж и плохо».